Шестое. Некоторые считали чрезмерным его стремление к славе. Известно, что даже самым мудрым людям от честолюбия удается избавиться позже, чем от других страстей. После гибели тестя, смотри примечание 20, Гельвидий был сослан, но при Гальбе вернулся в Рим и выступил как обвинитель Эприя Марцелла, по доносу которого казнили Тразею. Примечание 20. В 66 году. Смотри аналы. Конец примечания. Сенат разделился. Одни считали стремление Гельвидия отомстить за тестя справедливым, другие – чрезмерным. Если бы Марцелл был осужден, по этому же обвинению пришлось бы казнить целые толпы людей. Насколько напряженной на первых порах была борьба, можно судить по замечательным речам, произнесенным обоими противниками. Вскоре, однако, Гельвидий снял свое обвинение. Его просили об этом многие сенаторы, да и Гальба занял слишком неопределенную позицию. Мнения людей всегда несходны, и поступок Гельвидия вызвал самые разные толки. Одни хвалили его за умеренность, другие порицали за недостаток настойчивости. В тот день, когда Сенат признал Веспасиана верховным владыкой империи, было решено отправить к нему легатов. По этому поводу между Гельвидием и Эприем снова началась бурная ссора. Приск настаивал на том, чтобы принесшие присягу магистраты поименно назначили легатов. Марцелл поддерживал мнение кандидатов в консулы и требовал решить дело жребием. Страница 143.